из комнаты. «И откуда только взялся такой выродок?» — выругалась ему вслед Фэнзе. «Что тебя сюда принесло? Прежде твоя мать хотела меня погубить, а теперь явился ты погубить мою девочку. Неужели в прошлой жизни у нас с вами была смертельная вражда?» Затем Фэнзе напустилась на Пин-Эр, обвиняя ее во всем. Пока она ругалась, пришла служанка за Дзя Хуанем. «Скажи тетушке Джао, что больно уж она о нас беспокоится!» — в сердцах крикнула Фэнзе. «Пусть не волнуется! Цяо Дзе непременно умрет!» Пин Эр стала вновь готовить лекарства, а служанка, ничего не понимая, тихонько спросила у Пин Эр: «Почему сердится ваша госпожа?» Тогда Пин Эр рассказала ей, как Дзя Хуань опрокинул котелок с лекарством. «Теперь понятно, почему он испугался и куда-то скрылся», — воскликнула служанка, «не представляя себе, что из него будет дальше. Сестра Пин Эр, я помогу тебе». «Не надо», — ответила Пин Эр, — «можешь идти. К счастью, у нас осталось еще немного безуара, и лекарство можно снова приготовить». «Я обо всем расскажу тетушке Джао», — пообещала девочка. «Пусть она знает, какой у нее сын, и понапрасну не ругает других». Девочка действительно рассказала обо всем наложнице Джао. Та рассердилась и приказала немедленно позвать Дзя Хуаня. Он спрятался в передней, но служанки нашли его. «Ах ты, мерзавец!» — напустилась на него мать. «Зачем разлил лекарство? Люди тебя проклинают, ведь я велела только справиться о здоровье девочки. Зачем ты полез в комнату? Если уж зашел, так скорее уходил бы, а не лез искать вшей в голове тигра. Погоди, расскажу отцу, он тебя поколотит». В это время, когда наложница Джао бронила сына, он отвечал ей грубыми и дерзкими словами. Если вы хотите знать, что говорил Дзя Хуань, прочтите следующую главу. Глава 85, из которой читатель узнает о том, как Дзя Джен получил повышение в должности и как Сюэ Пань по распущенности совершил преступление и должен был подвергнуться наказанию. Когда наложница Джао бронила Дзя Хуаня, он бросил ей в ответ такие слова: «Я всего-навсего опрокинул котелок и разлил немного лекарства. Девчонка от этого не умерла, а меня ругали и там, и тут. Видно, обвиняя меня в злом умысле, вы хотите моей смерти. Но погодите, уж я рассчитаюсь с этой девчонкой. Пусть они там берегутся». Наложница Джао бросилась к Дзя Хуаню и зажала ему рот рукой. «Замолчи! Как бы за такие слова из тебя раньше душу не вытряхнули!» Поссорившись с сыном, наложница Джао стала думать над словами Фэнзе, и чем больше думала, тем больше сердилась. Она даже не послала служанку успокоить Фэнзе и попросить извинения за сына. Через несколько дней Цяо Дзе поправилась. Но с этих пор обе стороны затаили друг против друга еще большую обиду. Однажды к Дзя Джену пришел Линь Джи Сяо и сообщил: «Сегодня день рождения Бэйдзинского Вана, господин. Какие будут указания?» «Пусть делают все так же, как в прошлые годы», — распорядился Дзя Джен. «Сообщи об этом старшему господину Дзяше и отошли подарки». Линь Джи Сяо поддакнул и отправился выполнять приказания. Вскоре пришел Дзяше посоветоваться с Дзя Дженом а затем они вместе в сопровождении